Хорошо, когда поведение ученика соответствует глубине и значению того, что он изучает, и звучит на ноте торжественности. Это постепенно подготавливает его к величию высших сфер. Их музыка звучит именно на ноте торжественности. Антиподом ее будет суета. Она разлагающе действует на огненное устремление духа. Можно выполнять самую простую работу или бытовые обязанности и все же сохранять торжественность. Дело не в быте, но в отношении к нему и его подробностям. Трудно сохранить торжественность в повседневности. Обыденность обихода может погасить любые огни, значит, надо подняться над ним, не позволяя себе в духе погружаться в обычность. Ритм помогает, но его настроенность приходится учиться удерживать в течение дня. Он дает импульс, длительность которого зависит уже от умения и желания ученика продолжить ощущение подъема. Печально, когда касание необычного гаснет в сумерках повседневности.